Слава и благодарность нашему дорогому Господу за то, что мы с вами, братья и сестры, сегодня вновь могли здесь встретиться, чтобы рассудить над Словом Божьим. Пусть Господь присутствует в нашей среде и благословит свое дорогое Слово в каждом сердце. Как уже было сказано, наша тема сегодня – брак в старости и повторный брак. Может, мы скажем, особенно молодые, если будут слушать, ведь мы еще не старые, зачем нам нужно это знать? Те ошибки, которые делают молодые люди в браке, они их настигают потом в старости. И второй брак сужден не каждому. Многие остаются вместе почти до смерти, другие, если смерть их разлучит, остаются одни, но некоторые уже вступили во второй брак, другие, может, еще вступят во второй брак, а иногда в повторный брак вступают и молодые, и у молодых может умереть жена или муж. И чтобы потом знать, как лучше себя вести, надо иметь больше информации об этом вопросе, потому что вторые браки чаще бывают с проблемами, чем первые браки, и в повторные браки вступать намного труднее, чем первый раз вступать в брак. Или, может быть, наши дети или наши родители будут вступать в повторный брак, или наши знакомые, друзья, и хорошо, когда мы можем им дать совет, можем предупредить, что здесь или там есть особые опасности, можем им дать наставления. Итак, к первой теме – брак в старости. Псалмопевец говорит в 70-м псалме, в 9-м стихе: «Не отвергни меня во времена старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». О временах молодости Давид говорит: «Не помяни грехов молодости моей». А в старости у людей оскудевает сила, и тогда они больше и больше зависимы. Зависимы от кого-то другого. Счастье и благословение дает долгая супружеская жизнь. Когда люди проживут вместе 50-60 лет, какая это милость от Господа! Наши родители в основном этого не достигли. Тяжелое прошлое, война, труд армии, тюрьмы, ссылки, пересылки, высылки, тяжелая работа, голод. Все это послужило к тому, что у большинства из наших родителей не были долгие браки. Но сейчас мы живем в совершенно других условиях жизни, и поэтому многие люди достигают, значит, большого стажа в своей супружеской жизни. Это счастье прожить долго вместе, прожить дружно, когда жизнь прошла дружно, это испытанный брак. На одном браке отец спрашивает жениха своего сына: «Вы, молодые, как думаете, вы друг друга больше любите или мы с бабушкой?» «Конечно, мы», — говорят дети. Он говорит: «Нет, ваша любовь еще не испытанная, а наша любовь уже испытанная на протяжении долгих лет. И испытанная любовь, она крепче, чем только начавшаяся любовь. И у пожилых людей это испытанная любовь. Они становятся все благодарней за то, что Господь даровал хорошего, верного спутника жизни. Тем более сейчас в Германии, когда большинство браков, каждый второй брак разводится, и даже у верующих начинаются разваливаться семьи, то мы должны быть особенно благодарны, если мы еще вместе с нашими женами и мужьями. Старые люди становятся больше, все больше и больше зависимы друг от друга. Часто под руку, часто помочь надо одному, должен один другому помочь, встать или лечь, или управиться. Они больше и больше зависимы. В молодости это было совершенно иначе. Мы были уверены на своих ногах. Поэтому люди становятся больше зависимы друг от друга, и у них больше времени друг для друга. В молодости надо было работать. В старой родине было хозяйство, было дети. Сколько времени все это занимало? И друг для друга оставалось мало времени. А потом, когда мы выходим на пенсию, уже не надо больше работать, наши гнезда становятся пустыми, птенчики все вылетели, дети говорят на время, и вот когда время подойдет, они уходят из дому, гнездо становится пустым, и старые люди имеют больше времени друг для друга. И это счастье старого брака, старой долгой супружеской жизни. Но с другой стороны, в старости, в браке начинают возникать и различные примеры. Подорванное здоровье у одного, а другой более здоровый. И здоровый не имеет достаточно сочувствия с больным. Как так? Я не старше тебя, я или старше, я могу, а ты не можешь. И не всегда человек имеет достаточно сочувствия и снисхождения к другому в старости. Или один больной, а другой не желает за ним ухаживать. У него мало терпения, у него кончилась любовь, надо ухаживать, тот не может больше, ему нужен уход, ему нужно больше помочь, а другому это может быть уже иногда и трудно. Или нежелательный уход, старый пожилой больной человек очень капризный, и столько каприз выставляет, что тот и не знает, как с ним поступать. И больной человек делает другому, здоровому, тяжело ухаживать за собою, и между ними начинаются трения. Раз Господь послал болезнь, ну неси, ворчать и зароптать, быть недовольным, капризничать, это же не поможет нашему здоровью, а другому только повредит. И таким образом, если мы не можем носить достаточно с Божьей помощью эти бремена, они сказываются иногда на счастье нашей супружеской жизни в старости. У старых людей часто меньше терпения. Терпение кончается, а вот нетерпение остается, становятся ворчливыми, недовольными, и они иногда устали носить друг друга. Все мы с углами, своими капризами, а в старости они высказываются еще больше. И теперь и мужу, и жене надо носить друг друга со всеми этими капризами, которые иногда, слава Богу, что не всегда, но иногда у старых людей показываются, и они устают друг от друга. А Павел пишет Галатам: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Это особенно важно в старости. Как-то я работал дома еще на родине, и мне нужен был один инструмент. Я говорю жене: я быстро поеду в магазин, куплю себе дрель. Мне нужно тут сверлить, у меня дрели не было. Ну, не оставайся долго, обед почти готовый. И я многие часы остался. Почему? Проезжаю по центру, стоит старый брат наш с большим чемоданом, с сумкой, одетый в плащ, шапка на нем, и ждет автобуса междугороднего. Я слез с велосипеда: «Здравствуйте, брат, здравствуй. Куда вы едете?» «Не знаю». «Как так? Вы с чемоданом одеты и куда-то хотите ехать?» «Да, мы с женой поссорились, и я навсегда уезжаю из дома». «Ах, вон как!» Я взял его сумку, повесил на велосипед, говорю: «Пошли домой». «Не пойду. Я домой к жене больше не вернусь». «А наш член церкви». Я говорю: «Теперь вы пойдете за мной, и без сумки вы никуда не уедете». Он начал кричать, шуметь на меня. Я говорю: «Нет, сумку не отдам. Пошли домой». И вот он идет следом, а я вперед, ворчит, шумит, а приходится, сумка-то у меня на велосипеде. Приехали домой, пришли домой. Смотрю, жена, сестра его стоит у окна, заплаканная вся. Открывает дверь и говорит: «Тебе Господь послал поперек моему упрямому мужу. Я, говорит, так молилась и плакала, чтобы Господь не допустил ему уехать». И долгие часы пришлось теперь подвенчивать этих молодых. Сколько грязи, сколько ссоры было между ними, и дошли до того, что он психанул и ушел из дому. Слава Богу, они примирились. Было уже поздно, после обеда, когда я вернулся домой, но уехал я ужаснулся я, что у старых людей могут быть такие проблемы все в браке, и они оба верующие. Слава Богу, они до смерти прожили вместе, и Господь помог им примириться и как-то носить эти свои бремена. Но это не единичные случаи. Я помню другую пару. Она долго работала, постоянно ее не было дома, дети воспитывали родственница. Он постоянно на машине, экспедитор, где-то. И долгие годы они прожили вместе и отвыкли друг от друга. И вот оба пошли на пенсию. И так радовались, что теперь мы спокойно вместе сможем пожить. Но получилось иначе. Он привык к работе, а теперь в Германии делать нечего. Он то в холодильник, что у тебя тут такое, то кастрюлю открывает. Что ты тут варишь? Да ты не так делаешь. Да ты иди в гараж. Я без тебя сварю, я без тебя сделаю. Она не знает, чем его на улице занять, а он везде суется в ее работу. И такое бывает, когда жена и муж в старости не могут больше носить друг друга. Почему? В чем была причина? Они отвыкли друг от друга. Покуда были молодые, между ними были дети. И дети часто на первом месте, а это очень неправильно. В браке, в семье на первом месте у жены должен быть муж, а у мужа жена. А если дети на первом месте, этот брак в старости будет несчастным. Мы, муж и жена, одна плоть, они отец и мать с детьми. Дети до времени, они из дому уйдут, а с женой и мужем надо оставаться до смерти. И если дети на первом месте, то обязательно будут после проблемы. Люди отвыкают друг от друга. «Дети до времени, — говорят русские, — а супруг жизни до гроба. Теперь, в старости тогда, надо привыкать заново друг к другу. Когда молодые женятся, они привыкают легче друг к другу. Характеры у них мягкие, любовь горит больше, может быть, а в старости это тяжелее, когда отвыкли друг от друга». Одна женщина рассказывает, говорит, у нас жизнь шла с мужем все годы, как у людей, которые встречаются на вокзале только в конце недели. Муж всегда в командировке, в конце недели возвращается домой и в начале новой недели опять уезжает. Мы дома обговариваем необходимые вещи и как пассажиры на вокзале. Подъехал мой поезд, я в свою сторону, а ты в свою сторону. И так прошла наша жизнь. Он зарабатывал, а я дома работала, обеспечивала семью. А теперь муж на пенсии и дети из дому. Теперь нам надо привыкать друг к другу. Мы теперь не как люди, которые встречаются на вокзале и едут в разных поездах в разные направления. Мы не только в одном поезде вместе, не только в одном вагоне, мы в одном купе сидим и не знаем, что друг с другом делать. И время не знаем, как скоротить. И это очень тяжело, если такое состояние когда-то придет в старости. Хорошо, когда мы остаемся дружные и в старости, и наша жизнь может тогда и быть счастливой. Или причина бывает различные взгляды на некоторые вопросы, на деньги. Один зажимать начинает деньги, один скупой, другой детям хочет больше раздавать. Один своим детям, другой своим детям, если дети разные. Или одного больше любим, сына или дочку, чем другого. Тот больше получает, а этот меньше. Когда-то Иаков делал разницу. Иосифа он больше любил, чем всех остальных своих 10 сыновей. И сколько ненависти он воспитал в своей семье. Старость не ограждает от глупости, и дети это замечают, и между детьми начинаются ссоры, и у них появляются проблемы против нас, а муж и жена между собой тоже начинают ссориться, и этого не должно быть в старости. Лицеприятие относительно детей или внуков не должно быть. Часто у мужа и жены проблемы в интимной жизни. Молодые не говорят об этом, когда сватают. Они знают, мы молодые, мы будем жить вместе, мы хотим иметь детей. А в старости один стареет быстрее, чем другой. А потом начинаются проблемы. И часто жена посылает мужа в другую комнату спать или даже в подвал. Я бывал в разных домах, где муж спит в погребе, а она спит лет 10-15 уже одна. А потом проблемы. Рано или поздно кто-то и сорвется. И потом позор на всю семью, позор в церкви. Кто-то храпит сильно, а другой спать не может. Это тоже проблема в старости. И тогда давай мы будем спать в различных комнатах. А Библия говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по взаимному согласию на время, чтобы не искушал вас сатана ради невоздержания вашего. И тут проблемы бывают иногда в старости. Мне известны многие случаи, когда старые люди поступают нецеломудренно. Одна хорошая знакомка мне была послана на 3 недели на курорт. У нее был муж, оба члены церкви, возвращается с курорта, говорит, я там загуляла. Ну, 3 недели ты дома не была. Ну, какой позор тебе? Ну, позвонила бы мужу, ну, пригласила бы его к себе. Ну, какой позор перед молодым, перед всей церковью, когда таких пожилых людей надо наказывать за то, что они впадают в блуд. Что тогда с молодыми делать? Поэтому Библия говорит не зря, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Как-то звонит один пресвитер, что делать, говорит. У нас родители, молодые, значит, члены церкви, у нее умер отец, она мать к себе взяла, у них дом большой, у него умерла мать, он отца к себе взял, у каждого своя комната у этих сватов, они тоже все члены церкви, и вдруг узнаем, они живут в блуду, и обеим 80 лет. Ну, уму непостижимо. Я знаю много таких случаев о том, в церкви стыдно говорить, а старость не ограждает от глупости. И именно в старости возникают тогда эти проблемы. Не всегда, слава Богу, но иногда. Поэтому все то, что мы будем слушать и сегодня, старость приносит с собой многие проблемы жизни. И поэтому нам заблаговременно надо думать об этом. Не только тогда, когда мы уже постарели, кое-что, может, мы еще сможем исправить, но это важно для более молодых, чтобы они эти ошибки не делали. И старость никогда не является границей счастливой жизни. Аврааму было 75 лет, когда Господь его призвал и говорит, «И ты будешь благословением». Хочется, чтобы все старые люди в своей семье и в церкви были благословением, и чтобы брак у старых людей был благословленный. Этого хочет Бог, но этого не хочет сатана. Поэтому нам нужно быть старым, нужно быть бдительным, чтобы наш брак был в благословении, и мы показывали хороший пример молодых. Ну, теперь мы перейдем к вопросу повторного брака. Библия говорит в книге притчей, что судьба человека от Господа. Мы, люди, сами не избираем свою судьбу, ее определяет другой. А псалмопевец Асав говорит, «Ты руководишь меня советом моим». То есть многие вопросы в нашей жизни зависят не от нас. Их решает один другой, кто-то другой. И это Господь Бог, от которого зависит наша судьба. И даже тогда, когда кто-то теряет мужа или кто-то теряет жену, когда кто-то остается один. Пророк Амос говорит, бывает ли какое несчастье в городе, которое не Господь попустил бы. И если кто-то потерял жену, потерял мужа, значит, это попустил Господь. Это не без его воли, это его судьба. Хоть она нам очень трудна, и мы часто не можем понять, почему Господь это так делает, но это судьба. Быть или остаться одному – это тяжело и в старости. Не только в молодые годы тяжело оставаться одному и в старости. Нехорошо быть человеку одному. Это не только для молодых, чтобы они женились и выходили замуж. Это и для нас, пожилых людей. Я говорил, что мы становимся больше зависимы друг от друга. Поэтому для вдов и для вдовцов тяжело оставаться в старости одному. Библия часто говорит нам о вдовах, но Библия нам не говорит о вдовцах. И проблема одиночества является особой проблемой в старости у тех, которые остаются одни. Можно все купить, и дети приготовят, и дети сделают, постирают, и все, но они не дадут то общение, которое нужно человеку. Человек создан для совместной жизни, для общения с Богом и с другими людьми, у детей своей семьи. А когда мать или отец остаются одни, они не всегда их могут понять, так как мы не могли понимать наших родителей, когда те были старые, а мы были молодыми. Теперь наша очередь подошла, и многие страдают из-за этого одиночества». Какие ошибки нельзя допускать, когда умирает муж или умирает жена. У кое-кого они уже умерли и у Господа, у другого может это теперь получиться. И вот я буду ряд примеров приводить из жизни, не называя имена этих людей, но я их всех знал и знал, какие ошибки они допускали. И из-за этого хочется предупредить, чтобы мы подобные ошибки не допускали. Не дать умереть мужу или жене спокойно. Это очень опасно, когда человеку не дают умереть. Бог определяет момент смерти, и другому, кто остается живым, он должен с этим смириться. Как-то случилось несчастье, авария на трассе нашего регента, значит, он столкнулся на «Жигулях» с грузовиком. Он сильно был разбит, был в бессознательном состоянии и лежал долго в реанимации. И вот он умирает. Жену привезли в больницу далеко от дома, за несколько районов дальше. И когда он уже при смерти, она закричала: «Ваня, ну ты же не будешь умирать! Не оставь меня одних с детьми!» А у них 8 детей было. «Что я буду делать одна без тебя?» Она привыкла, что он хорошо работал, много зарабатывал. И он встрепенулся и начал крупно, очень тяжело дышать. И дышал он 3 сутки. Он не приходил в себя и умереть не мог. И тогда мы побеседовали с этой сестрой. Я говорю: «Сестра, ты виновата в том, что муж твой не может умереть. В таком состоянии поломаны почти все кости, поломан основание черепа. Он в себя вряд ли придет. И если придет, он будет невменяемой калекой в коляске. И у тебя старая мать, у тебя 8 детей, и будет муж-калека. Оставь его для Господу. Передай Господу, чтобы он решил этот вопрос. Любовь не ищет своего. Ты думаешь только о том, что будет с тобою и с детьми твоими, но ты не думаешь о муже. И если Бог его заберет к себе, ему лучше будет, чем он останется живым. Почему ты не можешь смириться?» Она сперва обозлилась на меня: «Ты не можешь меня понять!» А потом стала плакать: «Ты, говорит, прав. Я его держу. Я не даю ему умереть». Я говорю: «Покайся перед Богом, отпусти его, и эту ночь твой муж уйдет к Господу». И мы склонились на коленях. Она горько плакала, каялась и говорит: «Господи, да будет воля твоя». Я говорю: «Теперь ты останешься дома». Она день и ночь была у него вместе с нашими медсестрами. Там не было достаточно персонала. Члены нашей церкви дежурили у него по очереди. «Нет, — говорит, — я хочу присутствовать при смерти мужа, но ты не дашь ему умереть». «Я дам. Я теперь обещаю, что я дам. Дам ему умереть». Они уехали, и рано утром, когда я встал, выгонял корову, приехала машина, наш брат дьякон, жена этого нашего дьякона и медсестра. И я по глазам увидел: Иван ушел в вечность. Она вышла и говорит: «Иван умер». Но я сдержала свое слово. Я кусала себе руки для того, чтобы закрыть рот, и спокойно смотрела, как он перестал дышать. Так она продержала его 3 сутки, думая о себе. Прошли годы. Несколько лет назад мы были на браке последних 2 сыновей, и она сама вышла замуж. Дети все выросли, и Господь позаботился о семье. Никто не умер с голоду, все семейные. И Господь не сделал ошибки, что взял тогда мужа. Но в те минуты ей казалось, что без мужа она не проживет. И она не думала о страданиях, которые причиняет она этим своему мужу. Другой брат имел 14 детей. Жена получила тяжелую операцию в голове, и муж говорит, она была при смерти: «Господи, это несправедливо! Если ты заберешь у меня жену, что мне делать с этими детьми?» И он так роптал на Бога, и она не умерла. Она стала помешанной полностью. Он от нее отказался. Он взял себе другую жену. Эта другая жена ухаживала за этой женой. Потом ее из дома убрали, дети за ней ухаживали, и когда она умерла, он даже на похороны не пришел. Он потерял Бога, он потерял детей, он потерял жену, он потерял все из-за того, что он не дал Богу взять свою жену. И потом и вторая жена его оставила. Сегодня он где-то живет, и никто из детей не знает, где он живет. Когда умер тут недалеко его сын, умерла мать, умерла жена, он на похороны не приезжал. Так может Бог ожесточить сердце человека, когда человек не хочет отдать любимого мужа или любимую жену. И если случится с нами так, лучше мы скажем: «Да будет воля Твоя», ибо любовь не ищет своего. Не будем делать этой ошибки. Другая ошибка, которая иногда делается: умирающий берет слово с того, кто остается, что ты останешься один или одна. Я знаю одного брата. На похоронах жены я был. 9 детей, дома осталось 5, 4 были уже семейных, некоторых я сочитывал. Прошло больше 20 лет, что он один. И как-то я у него спросил: «Брат, почему ты остался один?» Я что-то слыхал, но не знал, точно ли. Он говорит: «Знаешь, перед смертью моя жена взяла с меня слово, что я никогда больше не женюсь. Она не хотела, чтобы мои дети попали в руки мачехи. И вот из-за любви к детям она с меня потребовала это слово». Я говорю: «Почему ты на это согласился?» «Ты знаешь, она умирала, я ее очень любил. Это была ее последняя воля. Я не хотел ее как-то огорчить, и я дал это слово». И теперь, говорит, прошло 20 лет. Я старый, кому я нужен? Доглядать меня? Меня никто не хочет. И только недавно женился последний сын, и я до смерти должен остаться один. Эта жена не мудро поступила. Она бы должна была сказать: «Смотри сам, у нас 5 детей остается, им нужна мать. Как ты один будешь без жены? Ведь иначе было бы, если бы она подумала о детях своих с другой стороны, но и о муже, который все эти годы оставался без жены из-за того, что она перед смертью это потребовала. Не будем этого делать. Господь усмотрит, как тому, который остается, потом лучше жить». Я знаю ряд случаев, когда жена перед смертью говорила мужу: «Ты потом женись вот на той и той». И она конкретно указывала, на кого ему жениться. В одном случае это было хорошо. Мать оставляла многих детей. Она знала, что сестра, ее сестра, будет хорошей матерью для своих детей. Но приживется ли муж к этой жене? Ведь нужна не только мать детям, нужна и жена мужу. Поэтому это очень опасно — предписать мужу, на кого ему потом жениться, со своей точки зрения. Я знаю другой случай, когда жена это сказала, и долго она еще мучилась, пока умерла, а он все ждал. Ну, даже говорил: «Ну, когда же она наконец умрет, чтобы мне к той пойти?» Когда жена долго болеет, у них нет совместной жизни, и муж становится нетерпеливый, это тоже нехорошо. Так не надо делать в старости. Это ошибки, которые надо избегать. Лучше всего перед смертью сказать мужу или жене и детям, которые остаются дети: «Не противьтесь, если мама или папа во второй брак потом, может быть, будут вступать. Обстоятельства жизни покажут». Как-то одна сестра, после потерявшая рано своего мужа и бывшая долгие годы одна, покуда все дети поженились, вышли замуж и сделали предложение. И вот она не знает, что делать, пришла за советом. Говорит: «Кто-то из детей категорически против. Они говорят: мама, ты изменишь нашему отцу, если ты выйдешь замуж». А потом, когда поговорили с этим сыном, он совсем с другой стороны стал смотреть на это. «Смотрите, мать все сделала для вас. Она вас вырастила, вы маленькие были, без отца. Теперь мать вам всем не нужна. Мать живет одна. И если в старости она выйдет замуж, и на закате жизни у нее будут счастливые дни или годы, это от Господа. Вы Из матери все выжили, и теперь и в старости мать себе хотите оставить. А каково матери, вам все равно. У вас свои жены и мужья, у вас свои дети, а мать одна осталась. И он раскаялся в этом, говорит, действительно, правда. Знал одного брата, который сильно осудил своего отца, когда тот в 70 лет, потеряв жену, второй раз женился. Он не принял эту женщину. Он говорит, я не хочу никакой боль мачехи, и со стороны отца это измена моей матери. Это неправда, неправильно. Прошли годы. В 70 лет он сам потерял свою жену. И теперь он не знает, что делать. И он зачах потихоньку один. Он все время вспоминал, как он осуждал своего отца, потому что отец 70 лет был на том положении, где он теперь. Он не женился, он зачах, не имея никакого желания ни для церкви, ни для Бога, ни для семьи. То, что мы сеем, мы жнем. Поэтому хорошо детей под конец наставить, дети, не мешайте папе или маме, в случае, если подвернется им удобный случай от Господа вступить в повторный брак, в этом вопросе не мешать. Какие проблемы приходят при решении вступить в повторный брак? Пожилые люди становятся более осторожные. Они уже долго прожили в браке, и вторые браки чаще бывают несчастные, чем первые браки. Поэтому пожилые люди более осторожные. Во-вторых, они более нерешительные, несмелые. Ну, как сделать, как поступить? Потому что человек старый не так легко принимает решения. А некоторые очень нетерпеливые, как можно скорее. Решили, давай звонить, давай скорее, вот пару дней, через неделю все это решить надо. И это все нехорошо. Оно не приводит ни к какому успеху потом. Во-вторых, у них обеих более твердые характеры. Ведь долгие годы прожили, и притереться потом тяжелее. Она привыкла к первому мужу, он к первой жене, а теперь два старых человека. Попробуй их теперь притереть, и часто искры сыпятся. В браке обычно должен быть один мягче, как и у жерновов. Один мягкий, другой твердый. Два твердых камня, они не мелют, искры будут. Поэтому здесь часто это возникает, эта проблема. Поэтому надо узнать друг друга. Почти всегда у обеих есть уже дети. Это очень редко, что детей нету с одной стороны. А если дети есть с обеих сторон, то будут проблемы иногда из-за этих детей. Мои дети и твои дети. И если старые мужья получают отказ, когда они сватают вдову или пожилую деву, они принимают это очень болезненно, более болезненно, чем молодые парни. И парням это неприятно. Но когда пожилой человек получает отказ, я знаю ряд случаев, они плакали, как дети. «Никто меня не хочет, никому я больше не нужен». Она сказала «нет, она не хочет меня». Как это тогда тяжело, когда человек в таком состоянии, он, наконец, в долгой молитве пришел к такому решению, вот я спрошу эту сестру, я попытаюсь, а если она открыто говорит «нет», это нехорошо. Часто вдовы, особенно сейчас в Германии, не желают вступать в брак. Для чего? У меня деньги, у меня пенсия, я получаю пенсию мужа, у меня все есть. На что мне еще нужен дед какой-то, чтобы за ним ухаживать? Мне легче одной. Надо это принимать как от Господа. И этому человеку нужно в одиночестве общение и самой ей. Поэтому не только надо думать, чтобы мне было лучше и спокойней, будет больше денег, будет меньше заботы. Молиться, ведь и тому человеку, как кто-то нужен. И это хорошо, когда мы с обеих сторон молитвенно подходим к этому вопросу. И то, что сегодня многие вдовы отказывают вдовцам, они показывают пример девушкам. Сколько девушек девочек сегодня не хотят вступать в брак. Они отказывают парням. А к чему мне муж? У меня машина есть, работа есть, деньги есть. На что мне муж и дети? Подожду лет до 30, до 40, а там видно будет. А тогда поздно. Тогда поздно. Поэтому и тут мы, старые, должны показывать правильный пример молодым, как в совместной жизни, так и в решении вопроса повторного брака. Теперь, когда начинаются поиски второй жены, что тут надо учитывать? Усиленно и прилежно об этом молиться. Больше, чем о молодой девушке для первого брака, потому что здесь больше опасностей и трудностей. Не начинать эти поиски слишком рано. Я знаю ряд мужчин, через 40 лет, через 40 дней свадьба. Я знаю других, 2 месяца, и он живет уже со второй женой. Дети плачут, родственники умершей жены недовольны. У детей рана еще не зажила от смерти матери, а он приводит в дом другую. Отец не должен этого делать. И немудро поступает эта женщина, которая на это согласна. Этим самым она отталкивает его семью. А дети видят, что мужу только нужна жена, а мы ему все равно. И отец теряет доверие, любовь своих детей. И у них до смерти обычно проблемы. И ряд таких случаев я знаю, когда так быстро бралась и вторая, и третья жена, а я не могу быть один. И как это неприятно со стороны. Этот вопрос надо обязательно обсудить с детьми. Когда женятся дети, они должны советоваться с родителями, потому что они должны принять этого зятя или эту сноху. А когда родители вступают еще раз в брак, они обязательно должны побеседовать с детьми. И дети должны дать свое согласие на это, ведь они мачеху или отчима должны принять в свое сердце. Они будут дальше одна, хоть и сведенная семья, но они будут одна семья. А если это не делается, будут проблемы. Один старый брат подходит и говорит: вот я хочу жениться, а мои дети против. Я говорю: почему против? Вы хотите жениться на жене вашего умершего брата, а эту тетю ваши дочери очень хорошо знают. И они мне говорили: пусть папа женится на ком хочет, но только не на эту тетю, а я только ее хочу. Я говорю: не делайте этого, а я буду. Ну, у вас будут проблемы потом. Ну, они пусть примиряются с этим. И он сделал это. Я был на этой свадьбе, он не послушал. И дети, когда приветствовали эту тетю как свою мачеху, они плакали, руку ей подали и лицо в сторону. И жизнь не пошла. Я после спрашиваю это брата: как дела? Говорит: очень плохо. Я, говорит, глубоко несчастен. Вы сами виноваты. Вас дети просили, я вас предупреждал. Почему вы не слушали? Вы сделали себя и эту жену, и детей ваших несчастными. И слава Богу, она скоро умерла, но у него взаимоотношения с детьми до смерти были поломаны. Этого нельзя делать. Надо лучше, если с этой дети не согласны, надо молиться дальше и ждать. Как-то недавно спрашивал: как вы решили вопрос второй свадьбы вашего отца? И дочка говорит: я сказала: папа, женись на кого хочешь, но в нашем доме тебе больше места нет. И почему он тогда сделал? Да он хотел жениться. А жили они вместе. Они говорят: женись и уходи из дому, куда хочешь. И он взял жену, взял квартиру для того, чтобы с ней пожить. А проблемы-то с детьми остались. Дети свои, жена вторая. Дети уже долгие годы наши дети. Второй муж, вторая жена на короткое время. А если они раньше умрут, потом с детьми опять вместе жить. И через этот второй брак мы иногда ломаем свои взаимоотношения. Как-то я был в одной семье одного пресвитера. Я знал, что вторая жена. Я говорю: как вы встретились? Один в Казахстане, другой в Киргизии, другая в Киргизии. Но они засмеялись оба. И говорит муж: нам, говорит, дети помогли. Как так? Я, говорит, в 60 лет остался один. И решил, что я больше не женюсь. Через 5 лет, мне 65 уже, дети говорят: папа, лучше было бы, если бы вы себе вторую жену подыскали. Как? А если она вам не понравится, найдите вы нам жену. А если мы тебе жену найдем, мы себе кое-как нашли. А если она тебе потом не понравится, а я как-нибудь свыкнусь. И они ему дали адрес. Он написал ей письмо, предложение сделал. И она пригласила его в гости. И вот неожиданно стук в дверь, она открывает, он представляется: я этот жених. Они никогда друг друга не видели. И после я был на их серебряной свадьбе. Они еще 25 лет прожили вместе. И очень дружно. И детям хорошо, и ему хорошо. Не всегда это так получается. Но насколько лучше, когда дети помогут, чем когда дети говорят: нет, любую, но не ее. Поэтому, если у кого случится, дал бы Господь намного мудрости сделать правильный выбор. И здесь часто делаются ошибки. Пословица немецкая говорит: если Богу нужен глупец, то он у старого мужа забирает жену. Мы, старые мужья, без наших жен очень часто глупо поступаем. Но и не только мужья, часто и женщины. Поэтому этот вопрос особенно важный, особенно серьезен. Надо, если мы не знаем, нужно посоветоваться с кем-то, кто нам в этом вопросе может помочь. Есть люди, которые в некоторых вопросах имеют больше опыта, чем мы. А когда мы и советоваться не хотим, и сами не знаем, и неправильно поступаем, мы пожнем эти ошибки. Русская поговорка говорит: дурак не тот, кто не знает, а тот, кто не спрашивает. А Соломон говорит в Екклезиасте, в 4 главе, в 13 стихе: лучше бедный, но умный юноша, нежели старый и неразумный царь, который не умеет принимать советы. То есть молодой будет лучше, который принимает советы, чем старый. А часто мы говорим: да я же старый, да я же знаю, да я же опыт жизни имею. А именно мы, старые, в этом вопросе часто поступаем неблагоразумно. Подумать нужно и о возрасте будущей жены. Какой тут возраст? Хорошо, если она чуть моложе, но она не должна быть на долгие годы старше. Я знаю случай, когда жена более 10 лет старше была, и через короткое время она тоже слегла. И он взял ее только для того, чтобы до смерти за ней ухаживать. Но знаю и случай, где почти на 20 лет она моложе. И тут тоже бывают иногда проблемы. Это осторожно надо быть. Потому что он уже сношенный, поношенный, она еще в крепости сил. И тогда возникают проблемы. Поэтому и в этом вопросе надо мудро поступать. Оба они должны быть, значит, верующими. Павел пишет Коринфянам в 1 послании, 7 глава, 39 стих. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Знаю случаев, когда это именно не делается. Как-то одна из наших сестер сказала: я хочу выйти замуж. Он был вдовцом, можно было выйти, но он был неверующим, был алкоголиком. Я ей очень советовал не делать этого. Я говорю: ты уже 2 мужей похоронила. Смотри, у нас есть ряд молодых сестер, которые уже в возрасте, и не было возможности выйти замуж. Ну зачем тебе 3-й раз выходить замуж, и мы ж тебя отлучим? Ведь он неверующий, он пьет. И она не слушала. Она вышла за него замуж. Прошли годы, и она его выгнала. И церковь потеряла, и мужа потеряла. И такое нарекание со стороны молодых. Но если старухи так делают, что молодым делать? Что им сказать? И она после раскаялась, но позор и ей, и на церкви нехорошо. Как хорошо, когда мы этого не делаем. Был у нас рукоположенный брат один, старый служитель, и вот у него умерла жена. И действительно глупо поступил. Он взял себе неверующую, которая была моложе его младшей дочки. Моложе младшей дочки. И привел ее в дом. И не сочетали, и не объявили в церкви, ничего. Привел в дом, ну, отлучили. А молодые говорят, ну если старый дед так поступает, а почему нам нельзя за неверующих не выходить? Спрашивают сестры. Если старый служитель церкви так делает, что будут говорить молодые? Один из друзей моей юности, тоже пресвитер, старший пресвитер, потерял рано жену. Вот он познакомился с одной разведенной неверующей женщиной. Он с ней долго дружил. Она для близира покаялась. Утром приняла крещение, вечером их объявили в церкви. И она разведенная. И через короткое время она от него сбежала. Он ее вернул, она еще сбежала. Она попала в психбольницу, потом ушла к первому мужу, и он остался без жены. Служитель церкви. Я помню одного из моих однокурсников по библейским курсам. Он был старшим пресвитером одного из больших регионов бывшего Советского Союза. И когда у него умерла жена, он взял неверующую женщину. Его отлучили из церкви. В старости часто мы, братья, делаем глупости. Поэтому дал бы Бог нам не терять наших жен, хоть до того времени, покуда не нужна будет вторая жена. А если уже когда случится, чтобы мы поступали мудро, чтобы не делали тех ошибок, которые ряд братьев уже сделали. Оба должны быть одинакового вероисповедания. Если один баптист, а другой лютеранин, католик, православный, церковный, а я знаю ряд таких случаев. И потом возникают вопросы, можно ли ее принять в церковь или его, или нет. И в церкви начинаются проблемы. Так я же крещенная, или я же крещенный, а как? Где-то крещение, или через обливание, или как? Не все равно, как кого крестить. Надо крестить по вере, по Слову Божьему. И мы таким образом через наше решение приносим проблему в церкви. И братьям-служителям потом надо разбираться с этим вопросом. И если они не согласятся принять этого второго или вторую, потом мы недовольны в церкви или люди уходят из церкви. И тут надо поступать благоразумно, чтобы оно было в Господе, чтобы они одинакового вероисповедания были. И надо узнать, какой же порядок был у него или у них в семье. Был у нас хороший знакомый брат. Он дома все делал, он жену на руках носил. Жена господствовала дома. И вот умерла, умер он рано. Жена привыкла, что муж все делал, и ей нужен был муж, который бы опять все делал. И она решила выйти замуж. Подвернулся один, который привык, что все делала жена, а он был мужем в доме. И вот они поженились. Она хочет, чтобы он все делал, а он хочет, чтобы она все делала. И начались ссоры, и они разошлись. Его отлучили, она попала в психбольницу. Вот конец был. Ее так дети просили, мама, не делай этого. Они знали, какая мама. Мать ее еще жила, просила, дочка, не делай этого. Но она не послушала. Теперь она психбольная, он другую, третью жену себе нашел вне церкви. И только позор и соблазны. Старость не ограждает от глупости. Дал бы Бог нам мудро поступить, если это с нами случится. Нехорошо бы человеку одному, но и в старости жена, хоть вторая или третья, должна быть помощницей мужу, а не госпожой над своим мужем. А кто господствовать хочет, лучше таким сестрам оставаться тогда одними, чтобы не было потом позора. Эти пожилые люди, желая вступить в брак, должны согласовать вопрос интимной жизни. У молодых это вполне разумеется. А если кто-то уже старый, кому-то не нужно это, а кому-то нужно. И на этом основании часто потом расходятся пожилые люди. Как-то мы одну вдову спросили, ну почему ты ушла? Ну вот. Он не в состоянии. Ну ты же вдовой сколько год, лет была. Ведь не было у тебя мужа. Когда мужа не было, не надо было. А теперь муж есть, теперь муж нужен. А просто ухаживать я за ним не буду. Оба члены церкви и разошлись. Какой позор. Ведь лучше об этом открыто поговорить. Тут мужчины и женщины не одинаково стареют. Возраст не все говорит еще. Надо просто открыто поговорить и об этом. Когда идет подготовка к повторному браку, о чем надо подумать? Не надо сводить людей. Не надо подговаривать, вот у нас хорошая сестра, а вот там у нас хороший брат, вот мы его пошлем, да ты сходи, да ты позвони, да я приду поговорю. Сводить не надо. Будем виноваты мы тогда, если у них не пойдет дело. Молодых нельзя сводить, тем более старых. Не делайте соучастником чужих грехов. Если там начнутся проблемы, обвинять нас будут. Ты посоветовал или посоветовала. Не раз мне звонили сестры, вот смотри, там хорошо, хорошая сестра. Ты ж посоветуй вот тому вдовцу к ней идти. Я говорю, не суй нос не в свои дела. Пусть они молятся, и Господь их сведет, если нужно будет, а не мы. Этого не надо делать. Сестры не должны навязываться этим старым мужьям. Не раз уже говорили братья мне, говорит, как трудно быть одному. Звонит сестра, да знаешь, мне так тяжело одному, да я бы замуж вышла. Если девушки это делают, это позор. А если пожилые сестры это делают, это очень нехорошо. И не один раз говорили вдовцы мне об этом. Говорят, отбою нет от некоторых звонков. Ту, которую я хочу, она не согласна. А те, которых я не хочу, они сами навязываются. Так что и в старости можно и в этом отношении поступить не мудро. Не следует это принять просто от Господа. Не слишком быстро. После смерти мужа должна и жена это сделать. Как-то я спросил одну пару, ну расскажите, как вы встретились, то они тоже в повторном браке были. Ну она говорит, у меня умер муж, прошло 2 месяца, и он пришел и говорит, хочешь ли быть моей женой? А у него жена год назад умерла. Я, говорит, стала беседовать с дочерями. Они говорят, мама, да мы оба вдовы молодые, и второй раз замуж не вышли, а у тебя папа умер 2 месяца назад, и ты уже хочешь замуж выходить? И все же она вышла замуж. Говорит, ну, мы подождали еще 4 месяца, что полгода было, а твои дочери, они меня не могут понять. Мама, мы молодые, мы остались одни, ну, тебе больше 70, ну, нужно тебе это. Оно не согласовано было. Это все примеры людей, которых я знаю, которые открыто говорят о своих проблемах и сожалевали потом, что они так или иначе поступили. Вот поэтому мы и хотим об этом открыто поговорить, чтобы ошибки, которые делали другие люди и сделали их несчастными, мы не повторили, если это случится с нами. И такую чету надо объявить в церкви обязательно. Их надо зарегистрировать, а это не всегда хотят пожилые. При регистрации надо же сменить фамилию, и уходит пенсия мужа или пенсия жены. И дети часто против. Ну, хочешь замуж выходить, выходи, но ты не регистрируйся, потому что деньги-то нам должны лишние идти. Это же деньги папы, и мы их хотим иметь, а теперь их не будет. Раньше этого нельзя было делать. Сейчас сменились законы в нашей стране. Можно жениться, замуж выходить, можно не регистрироваться и жить вместе. Законы разрешают ради пенсии, чтобы старым людям ее оставить. Но мы в церкви говорим, это ненормально. Я знаю одного пожилого брата. Нашел он сестру, чтобы второй раз жениться. Объявили их в церкви, а когда сказали, вам надо регистрироваться, он говорит, нет, тогда ты мне не нужна, я пенсию хочу сохранить. Ему уже 100 с лишним лет, и он так один и остался. Я знаю другого брата, он был в одной церкви, где допускали это, жениться и не регистрироваться. Они так и сделали ради пенсии. Потом они сменили церковь. И вот в этой церкви как-то спросили, а вы зарегистрированы? Нет, из-за денег мы не сделали. Их поставили перед церковью и сказали, так, или вы зарегистрируете, или мы вас отлучим. Вы живете в блуде, это же незаконный брак, что вы сделали? И как стыдно было им потом стоять перед церковью из-за этого вопроса. Если молодые сходятся без регистрации, ведь мы не сочетаем, мы скажем, это блуд. А если старые так делают? Был у нас рукоположенный служитель один, он привел себе жену и стал с ней жить. Его отлучили. И в церкви не объявили, и не сочетали, и не зарегистрировали. Ничего. Но это же блуд. Так что и в старости можно допустить ошибки, и так нельзя делать. Надо друг друга немножко узнать. А если характеры совсем разные, они потом не притрутся. Будет очень тяжело обеим. И лучше тогда этого не делать. Надо выбрать и правильно место жизни. Где теперь будем жить? Если он оттуда, она оттуда. Если у одного дома, у другого ничего нет. Где жить? Или он к ней приедет и примаком будет жить? Или она к нему? Что правильно? По слову Божьему, жена должна прийти к мужу. А большинство вдов говорят, если ты ко мне придешь, я согласна, если нет, нет. Чтоб, если не пойдет, его можно было выпихнуть, и она у своих детей останется. С этим расчетом делается, оно тоже неправильно. Слово Божие говорит, что муж берет жену, и этим самым она уже берет главенство в церкви, в семье на себя, что я буду руководить. Уже до начала брака она предписывает ему, что и как делать. А потом после бывают проблемы. Конечно, есть и исключения. Во всех этих вопросах есть исключения, но в основном это ошибки, которые мы часто допускаем, они приносят большие проблемы с собой. Что нужно учесть потом в браке? Не надо делать показуху, теперь вот мы поженились, и мы так любим друг друга. За ручки, как часто ходят, пожилые держатся за руку. Когда они были молодые, может, они этого не делали. Когда появились дети, да не до этого было. А теперь взрослые дети и внуки смотрят, как дедушка и бабушка ведут себя с новой женой или с новым мужем. Знаю я одну женщину, сестру, женщину. Она замуж вышла. Неделю через брака пришла с мужем домой. Посетить родителей. Ну, как раз один стул только был. Она говорит мужу, садись. Ну, она постояла, он говорит, садись на колено. Что стоять будешь? И заходит мать. Позвала дочку в другую комнату и оттянула. «Одну неделю ты замуж и сидишь у мужа на колени на мои глаза. Да чтобы я никогда в жизни этого не видела больше!» Ну, эта дочка никогда это больше не делала в присутствии своей матери. Прошли годы, умер отец, эта мать вступила во второй брак. И вот она приезжает со вторым мужем к своей дочке в гости. Они уехали уже на другое место жительства, тут уже внуки все, дети уже 25 лет прожили вместе. И в присутствии всей семьи эта бабка садится на колени у своего второго мужа. 25 лет тому назад дочери нельзя было это делать, а в старости и старухе можно делать. Как-то одного старого брата, недалеко он тут живет, спросили, идет со второй женой за руку. «Слушай, брат, ты с первой женой тоже так ходил?» «Да нет, не ходил». «А что дети говорят?» «Они очень недовольны. Они говорят, папа никогда с мамой так не поступал». А дети, когда женились родители, детей еще не было. А потом, покуда дети начали что-то запоминать, любовь немножко приостыла, за руку уже не водили друг друга. А теперь, если в старости это делать, на глазах у людей, на глазах у детей, это соблазн, и люди смеются над этим. Конечно, можно любить и нежно обходиться друг с другом, но показуху делать не надо. Я знаю семью, где после того, как появился новый муж, все фотографии первого мужа должны были исчезнуть. Но он же остается отцом детей, и через это этот отчим сразу был отвергнут. Ведь ты никто, ты муж матери нашей, больше ты никто. В фактически, ну, хочешь, чтобы дети тебя приняли, так относись к первому отцу, мужу твоей жены, относись соответственно. У тебя твоя жена была, у тебя твои дети есть. Теперь твоим пришествием ты не можешь заглушить любовь и все взаимоотношения детей к своему отцу. Это возбуждает болезнь в детях, и это ревность и недовольство возбуждает. Так нельзя делать. Не надо причинять боль живым через сравнение с мертвым. В одном собрании пресвитер говорит: «Ну, я уверен, что у всех нас есть ошибки, и нету ни одного человека без ошибок». Один муж говорит: «Да, говорит, я знаю одного, у которого не было ошибок». Ну, проповедник говорит: «Наверное, вы меня не поняли. Я говорю, что нету людей без ошибок». «Да, говорит, я знаю одного человека, у которого не было ошибок». «А кто это?» «Это первый муж моей жены». То есть она его все хвалила: «А ты кто?» «Да вот мой первый муж». «Так слушай, зачем замуж выходила?» «Тогда, может, и тот муж был нехороший, а теперь только попрекать и попрекать. Вот тот муж был вот таким хорошим, а ты нехороший». Ну, так нельзя делать. Этим самым мы же разрушаем свою семью. Или когда потом спрашивают: «Ну, как дела у вас?» Надо мудро поступать. Одна мать, после того, как она вышла второй раз замуж, тоже ее спрашивали: «Как тебе во втором браке?» Она говорит: «Во, во, теперь наконец я узнала, что значит иметь мужа». А когда это услыхали дети, они говорят: «Так что, наш папа не был мужем тебе?» Одно такое предложение уже любовь детей к матери глушит. Так нельзя делать. Может, этот муж действительно лучше, но не хвались этим. Не делай боль детям и внукам своим. Тут надо поступать благоразумно. Надо завоевать расположение детей через беседу о их матери, о их отце. А если мы о них не говорить не хотим, а только мы теперь пришли, этим самым мы ничего не завоюем. Привыкнуть теперь надо к новым условиям. А это часто трудно. Пришла жена, иногда и молодая, в новый дом, тут муж, тут дети, как варить, как делать все. Как-то одна жена говорит: «Ну, никак я не могу угодить второму своему мужу. Все, еда не такая». И каждый раз он говорит: «Первая жена не так варила, было лучше». И вот однажды у нее еще и каша пригорела. Ну, думает, что же теперь скажет муж, что пригорела каша, еще больше будет ругаться. А он, когда кашу попробовал, то, говорит, сегодня так, как раньше у первой жены была. Значит, у первой жены часто пригорало что-то. Он привык к тому, что та пища была другая. Конечно, оно смешно, но как-то каждая жена варит по-своему. Другой муж спрашивает свою вторую жену: «Слушай, мне тебе на стол новый лист наложить толстый?» «А для чего?» «Ну, говорит, моя первая жена скатерть на стол никогда не ложила, и она не любила стол чисто вытирать. И когда грязи уже было много, она просила: рубанком сними стружку, и стол опять чистый. И через время у нас стол был очень тонкий, и я тогда менял лист со стола, то потом опять можно было снимать». А эта жена говорит: «Нет, я буду стелить скатерть, и стол ты никогда у меня строгать не будешь». Конечно, оно смешно, но на подобные случаи же бывает в каждой семье. Каждая имеет свою особенность, а теперь надо привыкать к новым условиям. У молодых это все иначе, чем у пожилых. Потом тяжелая проблема с детьми через второй брак, когда у обеих есть уже дети. У моего дедушки было трое детей с жен. С первой у него было 9. Вторая вдова принесла с собой 3, у них стало 12, и появилась 13-я вместе. 9 моих, 3 твоих и 1 наша. Когда он похоронил вторую жену, взял он 3-ю, и она еще 5 привезла. 18 детей из 4 сортов. Тогда тяжело. Я помню послевоенные годы, когда многие мужчины и женщины погибли в армии, на трудфронтах, во время всех этих пересылок, от голода. Много было повторных браков. Как с моей мамой работала одна женщина, у нее были свои дети, его дети и вместе дети. Был голод. Как тяжело делить все. И каждый смотрел на руку матери. Да, своим побольше, а вот нам. А свои говорят, да, ты стараешься только перед его детьми выслуживаться. А вот это, конечно, это ваши вместе, а мы кто? И вот сколько мудрости нужно, чтобы между этими детьми, своими и твоими, и нашими, поступать благоразумно. А когда нету своих, и у мужа есть дети, любовь к матери, к ребенку ведь прививается уже при беременности, при родах. А когда своих не рожала, и теперь чужие, часто не хватает любви к этим детям. И тогда возникают эти проблемы. Быть мачехой, быть отчимом очень тяжело. Был я в семье одного пресвитера, знал, что он потерял свою молодую жену, оставались маленькие дети. Теперь он со второй женой живет, и до свои дети подросли. И я не видел никакой разницы между детьми от первой и от второй жены. Когда его не было, я с ней стал беседовать. Я говорю, сестра, ну как ты смогла достигнуть этого? Я не вижу никакой разницы. Она говорит, мы и не делаем различия. Когда я в первый вечер после брака пришла в дом, я сказала, дети, как у вас было в доме, я не знаю. Поэтому вы мне теперь помогайте. Давайте мы вместе будем делать так, как делала ваша мама. Покажите, у кого где вещи лежат. Скажите, как мама варила, как она вас одевала, как купала, как что делала. Вы мне помогайте, и я буду учиться у вас. Мы хотим делать так, как ваша мама делала. И это, этим она приобрела всех детей. Другая же говорит, у нас было не так. Я пришла в дом и говорю, как ваша мама делала, я не знаю, вы будете делать так, как я хочу. Эту тетю они сразу оттолкнули. Одним предложением можно притянуть, можно оттолкнуть. Поэтому очень важно, как в таком случае вторая жена, второй отец отнесется к этой семье. Как тяжело, когда в семье еще есть взрослые дети, с ними тяжелее, чем с маленькими. Часто они не принимают эту мачеху или отчима. Часто они уходят из дому, они не согласны, что отец или мать, чтобы они вступили в повторный брак. А бывают и случаи, когда старые девушки привыкли дома все делать, потому что мама перед смертью долго болела, им пришлось и варить, и стряпать, и все убирать. Они привыкли к этому. А теперь папа привел жену, и они господствуют над этой женой. Мы без тебя можем. И так тоже нельзя делать. Она не должна господствовать, и он, но и дети не должны господствовать. Не только, она не только жена отца, она должна и мачехой вам быть. Надо с обеих сторон находить общий язык. Другая проблема тогда часто с деньгами. При посещении в одной семье, которые были в повторном браке, оба верующие, я говорю, как у вас дела с деньгами? Деньгами. Ну, мы каждый 50 ойра ложим, и когда они кончатся, чтобы закупаться, тогда мы складываемся опять, а остальные деньги каждый тратит на своих детей. А потом он говорит, а я еще одно ойра заплатил, больше ты мне 50 цент еще должна. В семье. Как будет в такой семье, когда так считают деньги? Я спрашиваю другого брата, а как вы теперь со второй женой с деньгами? Он говорит, я плачу за квартиру, я закупаю, я плачу все страховки, а она все свои деньги посылает к своим детям. Ну так тоже не будет. За что же ты тогда жена? За то, что ты жена, он тебе кормит и все делает? Ведь так не должно быть. Все у вас должно быть с любовью и во повторном браке. А другие говорят, у нас общий котелок, и все, что остается в конце месяца или в конце года, мы нашим детям на именина, на день рождения, на Рождество поровну делим. Значит, и тут нужно много мудрости, чтобы правильно поступить. Мы видим, сколько проблем возникают с решением вопроса второго брака и как часто делаются ошибки. Каждый хочет помогать детям, если каждый только своим будет, а у одного пенсия большая, у другого пенсия маленькая, или у одного детей много, у другого мало, и им по-разному достанется, они между собой начнут ссориться. Потом вопрос завещания. Если у этих пожилых людей есть имение, что есть дом, есть квартира, есть деньги, они во втором браке. Кому достанется то, что останется после смерти отца или матери? Это очень тяжелый вопрос. Если нету завещания, получат все дети того, кто умер, а другие ничего не получат. В одной семье муж, второй муж, принес много детей и денег с собой, а у нее было мало денег. И они договорились так: мы сложим все деньги вместе, и если мы умрем, мы эти деньги поровну разделим твоим и моим детям. Хоть у меня больше денег, чем у тебя. Мы справедливо одинаково сделаем. Но завещание не сделали. И вдруг скоропостижно умирает отец. Ну, он перед смертью говорит: мы-то деньги детям не поделили, мы завещание не сделали, ты же это сделай. Она пообещала и тоже ничего не сделала. И вот умирает скоропостижно она. Все деньги, которые были, получили ее дети. Она последняя умерла. И все эти деньги, которые он принес, получили ее дети, а его дети ничего не получили. И появилась ссора между этими детьми после смерти родителей. Так часто наша немудрость после нас оставляет плохие следы. Дети как-нибудь поделят, но лучше, когда мы заблаговременно об этом подумаем. Был я в одной семье, они пригласили: дай нам совет. Вот он говорит: дом мой, жена вторая у меня. А мои дети говорят: папа, когда ты умрешь, этой жене мы ничего не дадим. Дом мы продадим и деньги разделим между собой. Учти, она нам никто. А за что, извините, пожалуйста, она ухаживает за вашим отцом? Вы не хотите отца иметь у себя? Не хотите для него варить, стирать, стряпать? Хотите, чтобы эта женщина бесплатно это делала, а после смерти все будет ваше, а ее вы выгоните? Так об этом думать надо. Как будет потом, если у кого-то что-то есть? Это очень важные вопросы. Дети должны знать последнюю волю родителей и при втором браке. Если он или она умрет, где хоронить? У первого мужа? У первой жены? Или здесь и ждать, покуда умрет второй? С кем хоронить вместе? Кто будет ухаживать за могилой? Ее дети или его дети? Если живут в разных местах, где это будет? Это тоже важный вопрос. Когда сочитывают, всегда говорят: доколе смерть вас не разлучит. И вот у старых людей бывают иногда причины разлучения другие. Одни живут вместе, покуда смерть их не разлучит, и во втором браке. А других разлучают деньги. Не смогли поделить деньги. Я знаю некоторые случаи, когда брат и сестра во втором браке до того перессорились из-за денег, что они разошлись. Они развелись. В другом случае это бывают дети. Дети хотят деньги родителей и настраивают на то, чтобы они развелись, чтобы получить эти деньги у них. Или слишком мало денег кто-то получает из них. Или из-за болезни второго мужа или второй жены. Беседовал с одной сестрой. 27 лет прожила она со вторым мужем. Она была его второй женой. И вот муж заболел. Она говорит: а я за тобой ухаживать не буду. Ты мне больше не нужен. Пусть твои дети за тобой ухаживают. И все просьбы ничего не дали. Ее отлучили. Она говорит: мне ты не нужен. Я говорю: тебе 27 лет он тебе нужен был. 27 лет назад тебе нужен был муж. И ты согласилась с ним жить. А теперь он мне не нужен. Я не буду ухаживать за ним. Я сама нездоровая. Ну, тебя отлучат. Ну и пусть отлучат. А мне он не нужен. И она не согласилась с ним дальше жить. Не смерть их разлучила, а болезнь разлучила. Или один уже болезненный, а второй совсем не может. И живут они у того детей, который плохо может. Кто будет ухаживать за больным? Они говорят: это наша мачеха, пусть ее дети ухаживают. Берите ее к себе и ухаживайте за ней. А мы своего отца возьмем, и мы за ним будем ухаживать. И дети разрывают их перед смертью еще. Или характеры никак не сходятся. И таких ряд случаев я знаю, когда они разошлись, эти старые люди. Такой позор для детей, для семьи, для всей, для церкви. Постоянные ссоры, и братья не могут их примирить. И ради мира живут они друг, значит, не вместе и не друг возле друга, а каждый уходит к своим детям опять, и этот брак расторгается. И это все бремена повторного брака. Но как хорошо, что бывают и счастливые повторные браки. Смерть мужа и жены далеко не всегда является концом счастливой жизни. Иногда осенью бывает хорошая погода, и мы говорим «бабье лето». Иногда и в старости такое бабье лето приходит, когда со второй женой, после смерти первой, которая долго болела и жизни нормальной не было, или после смерти мужа первого, который долго болел, во втором браке начинается счастливая, беззаботная жизнь. Так что такое счастье очень часто тоже бывает. Не надо думать, что все повторные браки только с проблемами. Там больше проблем, чем в первых браках. Но и в первом браке живут многие люди счастливо и благословенно. Так же и во втором. Бывают очень благословленные браки. Поэтому не надо думать, что я против второго брака. Я просто предупредил о многих ошибках, которые делают пожилые люди и которые приносят потом проблемы в старости. Пророк Захария говорит в 14 главе, в 7 стихе, «Вечернее время явится свет, und um den Abend wird es Licht sein». Хочется пожелать всем такой солнечный закат нашего жизненного дня, такую счастливую старость. Псалмопевец Давид говорит в 85-м псалме, в 11-м стихе, «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей, утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Это нам нужно тоже в старости, чтобы Бог нас наставил, как нам правильно поступать, вдовец мы, вдова ли мы, одинокие ли мы, живем ли мы в первом браке, или живем мы в повторном браке, или будем еще вступать в повторный брак. Наставь меня, Господи, чтобы мне ходить в страхе имени Твоего. И Господь отвечает как бы на эту молитву в 31-м псалме, в 8-м стихе. «Вразумлю Тебя, наставлю Тебе на путь, по которому Тебе идти, буду руководить Тебя, око мое над тобою». И мы будем молиться, чтобы Господь нам помог и в этом тяжелом вопросе, в котором у многих людей есть проблемы, поступать мудро и благоразумно. И пусть все молодые, которые слушали или будут в дальнейшем слушать, заранее подумают о том, что в старости могут быть проблемы в браке, если мы допустим некоторые ошибки, или они могут быть в повторном браке. А если Господь благословит, если мы сделаем по слову Его и будем жить по слову Его, Господь даст и в старости нам свое благословение. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем об этом молиться.